Матерь Агни-йоги. По плате и получение. Справедлива судьба. Кто платит больше других, быть может, пребывающих в довольстве и удобствах, тот больше и получит. Трудности и лишения с точки зрения обычности нехороши, но сравните двоих. Одного закаленного духом на трудностях жизни и другого изнеженного тепличной обстановкой. В одинаковых условиях жизни обычной первый пройдет через нее уверенно, спокойно и победно, другой страдая и терзаясь, ибо тепличная обстановка делает человека непригодным даже к обычной жизни. Потому порадуемся трудностям, препятствиям, сложностям и отягощениям обстоятельствами, иначе духом на них не возрасти и жизнь не преодолеть.